Глава 48. «Так и сказал?» Кеннет нахмурился и бросил быстрый взгляд в окно, как будто там до сих пор мог маячить казенный экипаж с королевским уполномоченным на борту. «Угу», — вздохнула я и вынула шпильки из волос, со стоном облегчения запустив пальцы в прическу. «Надо отстричь к чертям большую часть этой шевелюры. То ли дело в прошлой жизни. Мальчишеская стрижка и никаких проблем. От тяжелых коз голова болит». «В чем-то я с ним согласен». «И в чем же?» — я переспросила без всякого сарказма, скорее с усталой улыбкой. «Думаю, ты догадываешься». Вернул эту улыбку Кеннет, подошел, наклонился и поцеловал меня в шею. «У нас осталось чуть меньше 2 недель на то, чтобы обвенчаться». Поскольку от этого поцелуя мысли сразу свернули не в ту сторону, я усилием боли вернула их в правильное русло. «Нужно поторопиться». «Согласен», — кивнул муж. «Только Ховард сегодня утром после множества извинений признался, что они с женой самовольно решили озаботиться нашим бракосочетанием. Постепенно обошли все храмы в городе». «И?» Я резко обернулась и прикусила губу. И во всех им отказали, едва узнавали имя будущих новобрачных. «По уважительным причинам, конечно. Подозреваю, что в ближайшем пригороде нас тоже не ждут». «Так, погоди». Я растерла пальцами виски. «Погоди, но...» «Скорее всего, меня просто пытаются выселить из столицы, поэтому ни в городе, ни поблизости нас не обвенчают. А время идет, и отпущенных мне дней становится все меньше». Кеннет опять машинально потер горло, но это было единственным проявлением его нервозности. «Значит, надо найти церковь где-то подальше», — логично предложила я. «У нас же есть браслет, и мы можем создать портал в любую точку мира». «Было бы славно», — чуть печально усмехнулся Кеннет. «Правда, браслеты действуют лишь в пределах страны, но ты права. Мы можем перенестись туда, докуда не дотянулась рука Анетты. Я подумаю над подходящим местом». «И не затягивай». Обняв мужа, я поцеловала его сначала в щеку, потом в губы, но отвлечь Кеннета от тревожных мыслей у меня не получилось. «Семью твоего брата надо обязательно вывести, они в опасности». «Мы об этом уже говорили», — напомнила я. Винсент отказался. «Но это было до сегодняшнего нападения». Я только кивнула. «Кен прав. Все действительно очень серьезно. Меня открыто пытались похитить возле самого дома. Значит, стоит королеве и ее компании заподозрить, что мой брат и Джонас бегают к нам в гости не просто так, а помогают в расследовании... Как и с ними может произойти что-то подобное, вот только Бонда рядом с ними не окажется. Так что семью Винсента действительно нужно спрятать где-то подальше от столицы. Вот только как убедить брата, что это не перестраховка, а здравая предусмотрительность? «Пойдем ужинать», — предложила я, решив, что утро вечера мудренее, и вот прямо сейчас мы все равно ничего путного не придумаем. Селестина уже сидела за столом тише воды ниже травы. Наверное, ждала ответа на свою записку с указаниями, как действовать дальше. А пока затихарилась в образе пай-девочки. Надо ей на всякий случай волшебных специй на ночь прописать, а то у меня нет желания караулить влюбленную паршивку под дверью. Мы успели спокойно поужинать. Лишь к окончанию чаепития Ховард принес на подносе конверт и подал его Кеннету. Потому как муж изменился в лице, я поняла, что вести недобрые. Кен перечитал письмо несколько раз, плотно сжав при этом губы. Его брови сошлись к переносице, на лбу прорезались морщины, а под глазами резко проявилась синева. «Да что ж такое случилось? Как будто нам проблем не хватает». Делиться новостями муж не спешил, и я уж было решила поговорить с ним позже, без свидетелей. Но тут как раз именно ненужный свидетель вынырнул из своих мыслей и заметил, что происходит нечто странное. «Дядя, что-то случилось?» «Что-то с...» Селестина побледнела и явно приготовилась хлопнуться в обморок. «С лордом?» «Кто о чем, о вшивой Абани?» Эта трепетная дева первым делом вообразила, что в письме речь идет о ее любовнике, как будто в мире нет других людей и других опасностей. «С лордом Робертом ничего не случилось», — сухо перебил ее Кеннет, все еще глядя в письмо. Селестина открыла рот и застыла мраморным изваянием. «Вот тебе и секретность». «Оливия, Нам надо поговорить наедине». Муж выразительно посмотрел на меня, резко встав из-за стола. Я только кивнула и молча пошла с ним в библиотеку. «Мне нужно уехать». Голос Кеннета звучал глухо. Он остановился возле окна, отодвинул занавеску и внимательно вглядывался в темный сад. «Думаю, это не займет много времени. К утру я постараюсь вернуться». «Что случилось?» «Конечно, я не собиралась отпускать этого любителя приключений одного. Однако было бы неплохо заранее выяснить все подробности. Тебе надо остаться. Надеюсь, меня просто хотят выманить из столицы», — нервно потер шею Кеннет. «И что, женщина, заменившая мне мать, на самом деле жива и здорова?» «А можно еще чуть подробней?» Проигнорировав легкое раздражение во взгляде мужа, я соорудила на лице уверенно независимое выражение. «Пусть никто не сомневается в моей решимости встать на пути, звать подмогу, короче, активно мешать совершать глупости». Кеннет уже достаточно хорошо меня знал, чтобы сделать правильные выводы, так что в следующие несколько минут я узнала кое-что новое о личной жизни моего мужа. Оказывается, у него была кормилица. Неудивительно. Здесь, в этом мире, все было так же, как в моем. Когда-то, в 19 веке. Знатная дама рожала супругу наследника и считала свой долг исполненным. Она передавала ребенка на попечение кормилицы, а сама погружалась в собственную жизнь. Поэтому вырастившая наследника женщина очень часто становилась ему роднее собственных родителей. Кормилица Кеннета жила в его поместье где-то в провинции и до недавнего времени ничем не болела и никому была не нужна. Но управляющий поместьем, написавший это письмо, уверял, что женщине внезапно осталось от силы пара дней и вскользь намекал на отравление. «Откуда ты знаешь, что это правда?» Первым делом осведомилась я. «Вдруг известие ложное, специально, чтобы выманить тебя из города или, наоборот, заманить в ловушку?» «Возможно. Но даже если ее специально отравили, я могу попытаться ей помочь». Кеннет старался, но полностью контролировать свои эмоции не мог. «Универсальное противоядие доступно только очень богатым людям и...» «Так пошли туда Гаспара с противоядием. Это логичнее». «А если там ловушка? Подставить Гаспара?» Кеннет безнадежно махнул рукой. «Даже не спорь, я еду». «А соглядатаях ты уже забыл?» «Они не станут мешать мне покинуть столицу». «Вот вернуться могут, но я что-нибудь придумаю». «Придумает он что-нибудь. Я была почти на 100% уверена, что это все подстроено для того, чтобы разлучить нас с Кеннетом. Он уезжает, я остаюсь, и все. Нам больше не дадут встретиться, пока не истечет отведенный на венчание срок или пока принц не умрет».